Ужин был устроен в каминном зале. Посреди большого зала с грубыми каменными стенами, прорезанными узкими мозаичными окнами, с высоким потолком и пылающим камином стоял длинный сервированный стол, за которым расположились оба графа, графиня, трое пожилых и двое молодых родственников семьи Сугробовых, приживалка блаженная Агафья, поп Сугробовской церкви с попадьёю дьяконом, астролог Мано, Есаул проф. Петров, а также прибывшие с Гарином гости, за исключением Штерна. Семеро слуг в бархатных ливреях подавали напитки и яства. Два риджбека и пятнистый док лежали подле стола на огромном старом ковре, ожидая, как всегда, костей и объедков. Как только слуги обнесли всех вином, граф Данилов встал со своим бокалом в руке. «Дамы и господа, в отличие от моего брата Сибарита, я человек деловой и ненавижу тосты и панегирики. Тем не менее скажу, сегодняшний день послал нам путешественников, говорящих на великом русском языке. Это подарок, и я благодарю Бога и ангелов за случившееся. Слава Богу! Слава Богу!» — ответили ему, вставая и поднимая бокалы. «Слава Богу!» — протяжно завопила Агафья. «Слава Богу!» — кратко и мощно пропел диакон. «Слава Богу, брать! Слава Господу нашему Иисусу Христу!» — тут же подхватил граф Савва. «Сегодня, признаться, мне плохо спалось, ночку проворочился, под утро токмо задремал, и приснился мне под утро удивительный сон. Снов здорово!» — насмешливо пробормотал граф Данила. «Не смейся, братец, не глумись! Сон пренеобычный! Снится мне, что я мальчик, что времена еще допотопные, постсоветские, что это наш с тобой родной городок, и что это високосный год, когда была пандемия, и что идет всеобщее голосование за стирание времени Владимира Разлагателя. Вот, за стирание вашего, дорогой мой гость, времени!» Граф сделал уважительный жест рукой в сторону Владимира. «Это не я», — с улыбкой ответил тот. «Так вот, главная площадь, стала быть, с KFC?» — спросил граф Данила. «Да-да, с цыплятками. И вот я должен проголосовать за всю нашу семью, но это чрезвычайно опасно, потому как огромнейшая вероятность смертельного заражения неизбежна, а на площади так мрачно, так депрессивно и меланхольно, что ужас пронизывает, трупы почерневшие везде валяются, и понимаю я всем своим отроческим нутром, что все эти люди только что проголосовали, заразились и скоропостижненько врезали дубца, но выбора нет. Отец послал меня, я должен проголосовать, иначе кара на все семейство, смертная казнь родителям, детский приют нам с тобой. Я иду, еле ноги волоча, от ужаса к известному тебе белому зданию, к церкви Николая Угодника. Николай Угодник, оборони и помилуй нас, гнойных и убогих!» — закричала Агафья, на нее все замахали. «Так вот, вхожу я в наш главный городской храм, поднимаю рук, чтоб перекреститься, а там...» Граф зажмурился. «Все черным-черно, словно черная дыра, и посреди черной дыры этой сидит вот он». «Это не я», — улыбался Владимир, — «и говорит что-то непрерывное, как бы бормочет, и я вслушиваюсь, пытаюсь понять, что же он говорит, а говорит он непрерывно одно и то же. Вовок, вовок, вовок, вовок. Я подхожу к чему-то кубическому, к тумбе какой-то тоже черной. Понимаю, что это урна для голосования. Различаю щель, но понимаю также, что это урна-контейнер для перегноя. Причем человеческого там гниют заживо. И внутри кишит такое, что и подходить-то опасно. Вонь адская. Ноги подкашиваются. Но приказ слышу. Вовок, вовок, вовок. Так что иду, шатаюсь, гнусь, а кибылинка, подхожу, сую бумажку в щель. Ее втягивает, как в банкомате, а вместе с ней втягивает и мою руку, которая вдруг истончается до толщины бумажного листа, и ее втягивает, всасывает этот адский зловонный куб. Я начинаю гнить, гнить заживо, разлагаться на молекулы, дорогие мои. Естественно, я вопию, как резанный, бьюсь, рвусь под этот самый вовок-вовок, но вдруг... Граф смолк и перевел взгляд на Гарина. Вдруг протуберанец яркого цвета прорезает всю эту тьму, словно меч архангельский. Возникает белая, сильная, добрая рука и вытаскивает меня из этого адского храма время стирания на свет Божий. И передо мной стоит, кто бы вы думали? «Ангел Божий», — уверенно пробасил диакон. «Аполлон», — произнесла графиня, с улыбкой подмигнув Маше. «Почти, дорогие мои, доктор в белом халате с благородным лицом и говорит: «Савва Сугробов, ты совершенно здоров! Хватит шалберничать! Марш на аттестацию!» И я был спасен. И сегодня же к нам пожаловали благородные врачи. Так что, братец мой желчный, не ерничай! Сон мой вещим оказался. За вас, доктор Гарин, и за ваших коллег все стали чокаться и пить. А мог бы доктор сказать отроку марш на мастурбацию? Изогнув губы, шепнула Маша Гарину. Это был бы другой сон, серьезно ответил тот, заправляя за ворот салфетку и решительно приступая к закуске. «Хорош твой сон, брат!» — осушив свой бокал, заключил граф Данила. «Одно в нем плохо!» «Что же?» «Опять мертвечина! У тебя ее полно в каждом сне!» Некоторые из Сугробовых засмеялись. Глуховатый пожилой родственник поднял свой костлявый палец. «Савва Карлович свои сны не выдумывает!» «Сны выдумывать — грех!» — откинулся семейный батюшка отец Иоанн. «Выдумывать можно, но вы сразу поймете, что человек фантазирует», — сказал ему астролог. «Мертвечина, братец, есть плоть человеческая», — возразил граф Савва. «Что в этом плохого?» «Ничего плохого, только смердит!» Снова за длинным столом раздался смех. «В общем, вы явились вовремя». Графиня подняла свой бокал, приветствуя медиков. «Графиня, у вас, к счастью, все здоровы». Гарин поднял свой бокал. «Физически, да, доктор, но духовно, так сказать, не могу согласиться». «У тебя меланхолия, радость моя!» Жующий граф Савва повернул к жене свой орлиный нос. «А то ты не знаешь, что у меня!» — насмешливо воскликнула графиня. «Доктор, мы все варимся в собственном соку!» — заговорил граф Данила. «Отсюда и меланхолия! Мне еще как-то охотно бригандов помогает, а они все...» — он обвел сидящих быстрым взглядом. «Киснут!» «Нынче все в округе живут обособленно», — заговорил молодой родственник. — «У всех свои стены, пушки, своя этика, эстетика», — кивнул граф Данила. — «И это правильно!» — «Почему?» — спросила Пак. — «Этика цивилизованного поведения должна быть всеобщей». — «Не согласен». — «Граф, а вы против единой общественной морали?» — — спросила Маша. — В нынешнем мире она невозможна. — А как же христианская мораль? — Есть в мире и другие религии. — Другие верования — суть заблуждения человеческие, — сказал батюшка. — Греховные, — пробасил диакон. — Грех, гнойный грех, грех, — запричитала Агафья, плюясь едой. — Не обязательно, — глубокомысленно возразил астролог. — Граф, мне не совсем ясен ваш тезис, — проговорил Гарин. — Почему вы против единой общественной морали? — Доктор, это не я против, а Вселенная. Да-да, именно Вселенная подсказывает нам тщетность единой этики. Общеизвестно, что Вселенная состоит из множества миров, в которых действуют разные физические законы. Что уместно для планеты Земля, то совершенно не подходит для планеты Ялмес. Так же и у нас мораль и право в Алтайской республике другие, чем в Уральской или, например, в Рязанском царстве, я уж не говорю о Дальневосточной республике. Граф, закон сохранения энергии действует во всей Вселенной, заявил Гарин. Это и есть вселенская этика. Правда? Вам это сказали на планете Елмес? Вы агностик? «Я реалист, батенька!» «Энтропия универсальна, граф! А первый и второй законы термодинамики...» «Простите, Платон Ильич!» — перебила Пак доктора. «Мы заговорились и даже не выпили за помощь и гостеприимство семьи Сугробовых». «О, да! Вы правы!» — спохватился Гарин. «Позвольте уж мне!» — он приподнялся с бокала в руке. «Ваше сиятельство, дамы и господа, сегодняшний день на берегу реки мог бы вполне стать для нас последним, если бы не ракета, пущенная по приказу графа и уничтожившая напавших на нас разбойников. Граф, спасая нас, вы поступили как в высшей степени благородный человек, ибо делали это, не зная, кто мы, откуда и куда идем. «Я думал, что вы витаминдеры», — вставил граф, и все рассмеялись. «Вы были готовы спасти от смерти даже ничтожных витаминдеров, торгующих наркотическими продуктами. Это высшее благородство. Вы дали нам приют и позаботились о нашем раненом коллеге, а сейчас пригласили нас разделить с вами трапезу. Мы только что затеяли с вами спор о единстве нравственных начал для человечества, в чем вы, как агностик, решили усомниться и требовали от меня доказательств. Так вот, высокодосточтимый граф Сугробов, ваш сегодняшний поступок есть это доказательство благородства и есть тот самый вселенский закон, что объединяет человечество и благодаря которому мы все еще пока живы. Граф Сугробов, я пью до дна за ваше благородство!» Мужчины встали с бокалами в руках. Гарин в два глотка осушил свой, все выпили. Загорелое орлиное лицо графа Данилы было довольным, глаза лучились. Лицо же его брата Саввы просто сияло радостью. Братья Сугробовы напоминали двух гордых, но внезапно подобревших орлов. Сидящая между ними графиня тоже сияла от удовольствия. «Ах, мешер, вы не представляете, как мы соскучились по русской речи!» — произнесла она. «Графиня, разве у вас нет русских соседей?» — спросила Маша. «Соседи!» — произнесла графиня, и лицо ее вмиг помрачнело. «Соседи!» Граф Данила со злым смешком стукнул кулаком по столу. «Соседи! Фу!» — презрительно скривил губы граф Савва. «Ох уж эти соседи!» — сокрушенно покачал головой отец Иоанн. «Ах, соседи! ахнула испуганная его пухлая жена. «У, соседи!» — пробасил дьякон с прискорбием. «Ну, соседи!» — зловеще процедил проф. Петров, сверкнув глазами. «Соседи, как соседи!» — спокойно произнес астролог, глядя поверх гостей. «Соседи! Соседи!» Закивали и закачали головами родственники, а глухой старик сделал испуганное лицо и поднял свой палец. «Чувствуется, что вам не повезло с соседями», — заключил Гарин, закусывая. «Это мягко сказано, доктор», — ответил граф. «Мы с ними воюем». «На смерть!» — почти выкрикнул граф Савва. «А то хорошо!» — неожиданно выкрикнул Дональд, который навалил себе на тарелку гору закуски и теперь приступал к трапезе с большой ложкой для салата. «Наши русские соседи — исчадие ада!» — добавила графиня. «Но черт с ними, не будем о плохом. Господа, у нас в гостях те, кто не так давно правил миром. Это удивительно. Моя бабушка всех вас так любила. Это потрясающе, что вы нынче с нами. Жаль, что бабуля не дожила. И прекрасно, что вы такие долгожители. Мадам, месье, je vois ceux qui gouvernent le monde. Аве! Воскликнул граф Савва. Господа, я пью за тех, кто правил миром, сказала она по-французски. Руки с бокалами потянулись к Бути, с ними стали чокаться и заговорили на разных языках, засыпали вопросами. «Почему же Пиби выбрали для отдыха Алтай? Сколько же вам лет? Скучаете ли вы по прежнему статусу? У вас всегда такая молодая кожа? Что вы думаете о мировом правительстве? Что будет с Калифорнией?» Бути старались держаться с достоинством, но некоторые уже слегка захмелели. Дональд громко и неряшливо ел. Ангела попросила наполнить ее бокал, постучала по нему ножом. Разговоры смолкли. Приподнявшись на ягодицах с бокалом в руке, она заговорила: «Ваше сиятельство, дамы и господа, события последних дней напомнили нам всем Максиму, произнесенную Жоржем Клемансо 150 лет назад. Война — слишком серьезное дело, чтобы доверять ее военным. Увы, мир изменился за последние два десятилетия в худшую сторону. После Второй и особенно Третьей войны прискорбная и бесперспективная традиция стала поражать страны подобной эпидемии. На место профессиональных политиков пришли военные. И каждый раз, когда это случалось, новый правитель в погонах декларировал: «Я пришел, чтобы восстановить и укрепить мир». Результат? Перманентные войны стали рядовым явлением. И почти каждый месяц где-то происходит ядерный взрыв. Когда я была в политике, применение ядерного оружия было возможно разве что в фантастических фильмах. Теперь это наша реальность. Ядерный грипп стал частью земного пейзажа. В начале года мы с бывшими коллегами выбрали для отдыха и лечения, казалось бы, самый тихий, красивый и спокойный уголок на планете — Горный Алтай, но не успели мы обжиться на новом месте и насладиться горным пейзажем, как ядерный грипп разрушил санаторий, убил наших друзей Синдзо и Бориса, а нас превратил в беженцев. Мы бежим от войны. Куда? Пока что в Барнаул. Но ждет ли нас там мир? Будет ли там покой, благополучие, никто не знает. Нас именуют Пиби, Political Beans. Вы называете нас Бути, да, мы Бути. Почти 90 лет назад нас зачали в инкубаторе и выращивали в интернате для того, чтобы мы помогали людям управлять миром. Мы стали главами государств. Наш политический век прошел, мир отказался от Пиби. Это выбор человечества. Стало ли оно от этого умнее? Судя по грибнице ядерных шампиньонов, нет. Стало ли оно счастливей? Не уверена. Мы были созданы для долгой политической жизни, но человечество списало нас. Мы долгожители. Через 3 года мне стукнет 100 лет. Бути живут до 160, как известно. У нас нет ни родственников, ни детей. На пенсии мы живем уединенно. Лишь иногда мы позволяем себе совместный оздоровительный отдых, как случилось здесь, в санатории. Наш отдых закончился трагически. Похоже, в нынешнем мире нам уже не обрести покоя. Поэтому мы все чрезвычайно благодарны графу за защиту от разбойников и приют. Ваше имение дышит покоем, благополучием и гостеприимством, и мне очень хочется, чтобы это не было иллюзией. Я пью за вас, граф Сугробов. Все подняли бокалы, граф встал, подошел к Ангеле, поклонился и чокнулся с ней. «Превосходно! Расчудесно сказано, дорогие мои!» — возбужденно заговорил граф Савва. «Покой! Покой! Вот смысл земной жизни! Но покой — жизнь радостный, правда, милая?» Он поцеловал руку жене. «А как же сердечное беспокойство?» — улыбнулась она. «Без него наша жизнь убога». «Убогая! Убогая!» — завыла Агафья. «Покой покою рознь!» — пророкотал Гарин. «Бывает такой покой, что волосы встанут дыбом». «Да, в хорошем покое всегда найдется своя доля здорового беспокойства», — заметила Пак. «А в беспокойстве есть свой покой», — скривила губы Маша. «C'est intéressant», — графиня улыбнулась Маше. «Покой, к счастью, нам только снится». Граф Данила откинулся на спинку своего массивного стула. «Вы правы, уважаемая Ангела. В нынешнем мире мы все обречены на беспокойную жизнь». Он помолчал, но вдруг выпучил глаза и ударил кулаком по столу. «И слава Богу!» Все засмеялись. Эммануэль приподнялся с бокалом в руке. «Я бы хотел уточнить тезис, озвученный моим старым другом и коллегой Ангелой. Речь шла, безусловно, не о банальном покое обывателя или пенсионера. Каждый здравомыслящий политик желает покоя своей стране, но это не кладбищенский покой, не покой пандемический и не радиоактивный покой. Это покой равномерного, предсказуемого развития, вселяющего в граждан уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне. В нынешнем мире нарушен именно этот покой. Потеряна уверенность в настоящем и будущем. Мне не хотелось бы омрачать наше застолье, но мы действительно уже давно не знаем, что будет с нами завтра». «Да, вы точно не знаете, что будет с вами завтра», — задумчиво произнес астролог Мано. «И мир не знает. Это нынешняя реальность. У русских есть 2 проклятых вопроса. Кто виноват и что делать? Не философствуя долго, а я, черногорец, могу сходу ответить на 2 русских вопроса. Виноваты в этом вы, господа экс-правители мира. Уважаемая Ангела только что чуть не со слезами рассказала нам о безмозглых военных, пришедших ей и коллегам на смену и ввергших мир в перманентную войну. Этих военных, мадам, породила ваша идиотская политика. Не обижайтесь, господа Пиби, но вы недооценили мир, которым управляли. Вы недооценили человека 21 века. Вы правили по-старому, в стиле прошлых веков, и своим политическим высокомерием разбудили средневекового человека, Homo Medievi, и он пришел и дал вам пинка. За столом наступила тишина. Даже Дональд перестал чавкать и, непонимающе, смотрел на астролога. Граф Данила вздохнул и произнес, упираясь кулаком в стол: «Жестоко, но правда». «Что ж, в таком случае мне нечего делать за этим столом», — произнесла Ангела, слезла со стула и на ягодицах поползла из зала. «Пожалуй, мне тоже». Эммануэль вытер рот салфеткой. «Мерси». Он спрыгнул со стула и последовал за Ангелой. «Эй, куда вы?» — спросил Дональд. «Господа, господа, постойте!» — стал приподниматься граф Савва. «Право, это не повод нас всех!» Но брат схватил его за запястье. «Это повод, садись!» Савва повиновался. Ангела и Эммануэль покинули зал. «Это серьезный повод, брат», — повторил граф. «Мано сказал правду. Она для них до сих пор горька». «Сеньор, что вы несете, черт возьми?» — отшвырнул приборы Сильвио. «Кто дал мне пинка? Покажите этого человека!» «Вам дало пинка время», — жестко отчеканил Мано, глядя поверх Сильвио. «Мне время? Это я дал ему пинка! Я дал пинка моей сонной стране, и она полетела в будущее, как ракета! Вы идиот и ничего не смыслите в политике! Мир до сих пор плачет, вспоминая нас, правда, Владимир?» «Это не я», — жевал тот. «Простите, господа, нашего семейного астролога. Он всегда резок, а часто жесток в суждениях», — заговорила графиня. «И с нами тоже. Мы, видите ли, разбудили Homo Medievi. Да он и без нас жил всегда, во все времена, жил и здравствовал». «Но не вылезал наружу», — парировал Мано. «Чушь! Он царствовал весь 20 век. Сталин, Гитлер, Мао. Полпот? Наш Дуче с ним вполне договорился, но обстоятельства оказались сильнее». «Я знаю, что со мной будет завтра», — вдруг выкрикнул Дональд. «То же самое, что и сегодня. И я знаю, что будет со мной», — продолжил Сильвио. «А вот вы, милостивый государь, не знаете, что будет с вами через 10 минут». Сильвио приподнялся, глядя на Мано, который невозмутимо жевал, все так же посматривая мимо всех. «Вы подлец! Вы оскорбили моих друзей! Я вызываю вас!» Все замерли. «Дуэль?» — усмехнулся Мано. «Да, дуэль! Мы будем драться сейчас, здесь, в этом зале!» «На пистолетах?» «Нет! Как оскорбленный, я выбираю оружие на шпагах!» «Граф, надеюсь, они у вас найдутся?» «Обижайте!» — заулыбался граф, оживившись. «Проф!» «Вождество!» — подскочил тот. «Подать шпаги!» Исаул выбежал из зала. Мано встал и вышел из-за стола. «Это не я!» Владимир успокаивающе взял было Сильвио за руку, но тот вырвался, спрыгнул со стула и встал напротив Мано. Мано скрестил длинные худые руки на груди. Он был абсолютный антипод круглого маленького Сильвио. высокий, худой, с большой лысоватой головой. Лицо его бледное, тонкогубое, со впалыми щеками и глубокими темными глазами по-прежнему ничего не выражало. Покачивающийся же на ягодицах Сильвио весь пылал гневом. Огромные губы разошлись, большие глаза хлопали ресницами. — Ваш астролог умеет фехтовать? — спросила Маша графиню. — Он все умеет. Нервно усмехнулась та и произнесла громко. — Господа, думаю, что не стоит спор о прошлом заканчивать дуэлью. Это глупо. Господин Мано принесет свои извинения, и все порешим миром. — И выпьем шампанского за примирение, — подхватил граф Сава. — Прошлого и настоящего, — просяще протянула руки графиня. — Дуэль — это грех, — покачал головой батюшка. — Грех, грех, — басил диакон. — Грехи, грехи мои гнойные, — вскрикнула Агафья, швырнув яблоком в собак. — Я готов извиниться, — произнес Мано с полуусмешкой. — Никаких извинений! — выкрикнул Сильвио. — К черту извинения! — закричал Дональд. — Я никогда не извинялся! Чертова мода демократов! Они, видите ли, требуют преклонить колено! Факов! — Это не я! Это не я! — с досадой бормотал Владимир. — Что-то многовато для одного дня! — проворчала Маша, взглядом ища у Гарина поддержки. Гарин молчал, с сумрачным изумлением глядя на дуэлянтов. — Коктейль номер 7 мы не взяли с собой, — ответила за него Пак. Вошел Исаул с двумя старинными шпагами. Граф Данила забрал их у него и, держа шпаги клинками вниз, обратился к дуэлянтам. — Господа, как хозяин дома, предлагаю вам помириться. Честь — великая вещь, но жизнь человеческая — не всегда подходящая цена за нее, поверьте мне, особенно в нынешнее время. — Я готова примирить вас, — заговорила графиня. — Сеньор, мсье Мано у нас на службе, так что я, графиня Сугробова, официально приношу вам самые искренние извинения за него. — Никаких примирений! — дернулся всем своим клубнеобразным телом Сильвио. Возникла неловкая пауза. Графиня побледнела. — Сеньор, — продолжила она, — если вы так оскорблены, я могу лично высечь мсье Мано здесь, в этом зале, на глазах у всех. Это принесет вам сатисфакцию. Сильвио задумался, почмокал губами. «Нет!» — выпалил он. «Только дуэль!» Граф выждал еще мгновение со шпагами на весу, затем отдал их дуэлянтам, отошел и скомандовал: «En garde!» Дуэлянты изготовились. Сразу стало видно, что они не впервые взяли в руки шпаги. Сильвио, встав на правую ягодицу, вытянул вперед правую руку со шпагой, левую откинул назад, растопырив все четыре пальца. Астролог, стоявший все это время словно виселица, взяв шпагу в левую руку, присел, как бы разломившись на жесткие составные части, и стал сразу похож на паука. «Алле!» Концы шпаг звякнули, сойдясь, и Сильвио сразу бросился на противника, прыгая с ягодицы на ягодицу, словно гуттаперчевый клубень невиданного растения. Он стал наносить удары шпагой быстро, сильно, грубо, заставляя высокого противника отражать их и пятиться. Чувствовалось, что Мано не ожидал такого начала. Вскоре он пришел в себя и стал сдерживать коротышку противника, нанося быстрые выпады сверху. Трудно было представить более разных дуэлянтов. В их размерах, образах и в манере фехтования проступило что-то комическое и зловещее. отчего все замерли, завороженные необычным зрелищем. Шпаги гулко звенели в зале. Маленький, смугло-телесного цвета Сильвио прыгал по мраморному полу с ягодицы на ягодицу, яростно размахивая шпагой, восклицая и ругаясь. Из огромных губ его летела слюна. Худой ломкий Мано с бледно отрешенным лицом по паучьи ловко передвигался на тонких черных ногах, держа равновесие правой рукой. Постепенно он обрел уверенность, перестав отступать, и начал наносить противнику стремительные коварные уколы сверху. Сильвио с трудом отбивал их, яростно ругаясь. Казалось, ход поединка переломился. Большая голова астролога зловеще нависла, рука колола все увереннее и опасней. Сильвио попятился и уперся в колонну. Мано выбросил вперед ногу и нанес разящий удар, способный положить конец поединку. Но Сильвио чудом отстранился, и шпага астролога звякнула о камень колонны, а сам он вскрикнул и отшатнулся, схватившись правой рукой за запястье левой. «Ух, ебать!» — выругался Мано по-черногорски, и первая кровь закапала на мрамор. Сильвио умудрился полоснуть его по руке. Мано глянул на Сильвио, и впервые в глубоко запавших глазах его сверкнула злоба. «Остановите же их!» — крикнула графиня, вставая, но Мано перекинул шпагу в правую руку и, заложив раненую за спину, кинулся на Пиби. Он стал бить шпагой сверху, размашисто и сильно, бить силой и равномерностью машины по паучьи, надвигаясь на противника. Сильвио отражал, пятясь. Удары были столь мощны, что, казалось, шпага Сильвио не выдержит и переломится. Одновременно тонкие губы Мано разошлись, и из них в такт ударом стало вылетать злобное рычание. Сильвио пятился. Было видно, что силы оставляют его. Сидящие за столом медики знали, что сердце Пиби не рассчитано на длительную нагрузку. Мокрые губы Сильвио раскрылись уже беспомощно. Ругательства больше не улетали из них. Отступая, он поскользнулся на ягодице, и, о чудо, яростная шпага ударила по широкому золотому браслету, рассекла его, и две половинки упали на пол, звучно покатились. Сильвио стал из последних сил прыгать влево, отступая, уворачиваясь от разящих ударов. Мано бил и рычал, брызги крови из раненой руки разлетелись вокруг. Пятясь, Сильвио задел и опрокинул китайскую вазу, и она, большая, бело-голубая, не разбившись, гулко покатилась по полу. Удар. Еще удар. Сильвио прокинулся навзничь, и шпага звездочета, сверкнув, опустилась на него. Он успел подставить левую руку, и новое чудо. Шпага снова ударила в такой же широкий золотой спасительный браслет. Все ахнули, и вдруг вопль беспомощной злобы зазвенел по залу. Из узкой плоской поясницы Мано вылезло острие шпаги. Все замерли. Противники застыли. Сильвио на полу, Мано над ним. Шпага астролога задрожала в его руке. Раненой рукой он схватился за низ живота и со стоном рухнул на колени, сгибаясь. Клинок Сильвио пронзил ему пах. «Нет!» — закричала графиня. И не успели оторопевшие зрители пошевелиться, как Сильвио вскочил, рывком выдернул шпагу и с рычанием из последних сил вонзил ее сопернику в грудь. Острие, проколов черный шелк сюртука, вылезло у астролога между лопаток. Он поднял свое бледное лицо на Сильвио, издал гневно-вопросительный хриплый стон, покачнулся и повалился навзничь. «Вай аль дьявола, вай аль инферно!» — прохрипел Сильвио и рухнул без чувств. «Убирайся к черту в преисподнюю!» Все, кроме графини, бросились к дуэлянтам, обступили их. Батюшка и дьякон крестились на ходу. Графиня же так и осталась стоять за столом, зажав себе рот ладонью. «Мертв!» — констатировал граф Данила, подержав руку астролога. Он бережно положил ее ему на грудь и закрыл его глубокие темные глаза. Затем кивнул Прову, тот подошел и выдернул шпагу из груди убитого. «Убили! Убили!» — завопила Агафья и закружилась на месте, причитая и плюясь. Ананий подъехал на своей инвалидной коляске и жадно вглядывался в лицо трупа, словно впервые в жизни увидел мертвеца. Испуганная Салтанат обняла своего парня сзади, прижавшись к нему. Пак, Маша и двое пиби сгрудились вокруг Сильвио. Собаки, с равнодушием глядевшие на дуэль, вскочили и тоже потянулись к убитому. Их отогнали. Гарин стоял, качая головой и нервно теребя бороду. Внезапная дуэль и смерть потрясли его. Сильвио лежал без чувств, раскинув руки. Больше всех волновался за друга Владимир. Он трогал его бессильные губы, теребил живот. «Это не я! Это не я!» Пак обнаружила, что последний удар, рассекший второй браслет, поранил руку Сильвио. Она сочилась кровью. Увидев кровь друга, Владимир упал в обморок. Граф быстро распорядился, и слуги унесли его. Пак поспешила следом. Маша и молодой родственник стали перевязывать руку Сильвио. Тем временем граф отдал распоряжение Прову, тот выбежал и в скорости вернулся с четырьмя казаками и носилками. Труп астролога положили на них и вынесли из зала ногами вперед. Увидев это, графиня вышла из оцепенения, встала и, как сомнамбула, медленно двинулась к выходу. Граф Савва обнял ее и пошел рядом. Они удалились.